Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш радиосеминар. Давайте вернемся к теме, которая, как я знаю, интересует многих наших радиослушателей. Давайте поговорим о взаимосвязи и взаимоотношениях русской культуры и культуры ведической. У нас в гостях уже известный вам по предыдущим передачам Александр Игоревич Асов. Добрый день. Александр Игоревич, как я уже раньше вам говорила, сотрудник журнала «Наука и религия», составитель «Русских вед» Белесовой книги. Александр Игоревич, а сейчас я вижу у вас в руках еще одна книга, это новая книга. Пожалуйста, расскажите об этой книге нашим радиослушателям. Это книга «Коляды», звездная книга «Коляды», древнейший свод славянских преданий, легенд, который вот впервые сейчас мы смогли издать. Эта книга является сводом традиции, отчасти письменной, отчасти устной, которая хранилась в различных общинах славянских, славянских ведических общинах у разных славянских народов, у сказителей, народных сказителей. То есть здесь именно славянская ведическая традиция, и не только славянская, она также и общая ведическая, то есть общая арийская традиция, потому что тексты общие, в том числе и для Индии, и для Ирана, и для Греции, Древней Греции. То есть те тексты, которые восходят к изначальным ведам, к северной традиции, к кемерийской, гиперборейской традиции, по европейской традиции. То есть это древнейшие ведические песни, древнейший свод ведических песен, то есть тот корень, та основа, из которого выросло великое древо вед и Индии, и, так сказать, и русская культура, народная, фольклорная культура, и культура как таковая, мировая культура. Это вот тот корень, та основа, так сказать, которая сохранилась и у нас, и в Индии, и, так сказать, в сущности, по всему миру. Скажите, пожалуйста, а каково содержание этой книги? Какова структура ее? О чем там идет речь? Книга состоит из 12 вед. Uh-huh. Веда Рода, Веда Кришня, Веда Индрика, Веда Китавраса, Перуна, Майи, Дачь Бога, Коляды, Купалы, Лады, Белояра. То есть 12 частей по числу месяцев, по числу знаков зодиака. И каждая веда содержит песни, которые поются и до сих пор поются на, так сказать, в праздниках, в том числе, так сказать, в праздник, который сейчас скоро будет, это будет Дни Коляды будут проходить скоро. И когда, кстати? Скоро, то есть это будет 21-го, ночь 21 на 22-го, то есть, так сказать, зимнее солнцестояние. Это и есть Дни Коляды, и в эти дни будут петь песни, которые сохранились по, так сказать, по всей Руси, по всему славянскому миру. Прекраснейшие песни – это вот, так сказать, колядование, так сказать, виноградие, это то, что сохранилось, так сказать, скажем, в Центральной России. Песни коляжан, болгарские песни, прекраснейшие песни, сохранившиеся, так сказать, у южных славян. Вот. И это единая традиция, и ее, так сказать, разделять не имеет никакого смысла. И эти песни, так сказать, во многих своих частях, они близки к песням, которые поются в Индии. То есть это, скажем, 10-я песня Шримад Бхагаватам, она в сущности содержит те же самые тексты, что и, вот, скажем, южнославянские песни о Коляде, о Кришне Коляде. Вот, которые поются вот в эти дни. Те же самые вы имеете в виду даже сюжетно повторенные? Сюжетно, да? И в том числе и, сказать, какие-то образы текстовые, сказать, совершенно параллельно, совершенно один и тот же текст идет. То есть это традиция, которая восходит вот к той изначальной ведической цивилизации, которая хватала, сказать, и, ну, весь, сказать, индоевропейский, арийский мир. То есть, иными словами, Александр Игоревич, надо полагать, что связи русской и ведической культуры очень и очень давние. Можно даже сказать, что русская культура в основе своей имеет ведическую культуру, то есть ведические корни. как и культура каждого, так сказать, народа нашей планеты. Угу. Вот. И нам, так сказать, России повезло в том смысле, что, так сказать, здесь находится прародина ариев. Прародина, так сказать, этой ведической культуры. И естественно, что здесь сохранились, так сказать, изначальные тексты, изначальных текстов Вед, и поэтому эта, так сказать, великая русская культура сохранила огромный пласт вот именно этой изначальной формации. К сожалению, она, конечно, последние тысячелетия разрушалась, эта культура, и она дошла в осколках, но поскольку, так сказать, народ русский, он многомиллионный народ, и если, так сказать, единые, так сказать, вот эти единые тексты, они были разбиты на отдельные куплеты, на отдельные какие-то кусочки, и, так сказать, разошлись, что-то, где-то что-то исчезло, так сказать, вместе с носителями, пропало, но в другом месте это осталось. И когда видишь перед собой, так сказать, огромнейшее фольклорное, так сказать, море текстов, огромнейшее, так сказать, те тексты, которые поются во всех славянских землях, а это тысячи томов русского фольклора. И сравниваешь с той же Шримад-Бхагаватам, сравниваешь тексты и видишь, что там сохранилось и Шримад-Бхагаватам, там сохранилось и то, что не сохранилось в Шримад-Бхагаватам, то есть то, что не сохранилось в Индии. Но это единые тексты, это единые, так сказать, образы, единый подход, единый стиль. Вот, то есть то, что не вошло, например, в такую литературу, скажем, вот печатную продукцию, не только в печатную продукцию, а, как, скажем, признанную на Руси продукцию литературную, то осталось в народной традиции, в изустной народной традиции, в фольклоре и сохранилось русским народом. Ну, сказать, насчет признания, непризнания, ведь это же в основном все эти тексты опубликованы. Вот, и если, скажем, часть песен калежан, так сказать, не переведена еще на русский язык, ну, скажем, с древнеболгарского, но, так сказать, они издавались, и даже у нас издавались те же помакские песни, вот, поэтому это и признавались крупнейшими специалистами в свое время, так сказать, а бытующее общее мнение, у нас же профанированное мнение, что же на него обращать внимание. Извините, тогда я задам вам такой вопрос. Вы знаете, существует все-таки мнение и среди ученых, и среди просто обыкновенных людей, общественное мнение существует, что русская культура, как таковая, национальная русская культура, зародилась только с приходом христианства на Руси. Вы согласны с этой точкой зрения? То есть я задаю вопрос как бы, ну, риторически, я понимаю, что вы не согласны, но вместе с тем, можно ли это опровергнуть и доказать, что ваша точка зрения достаточно авторитетная? Ну, начнем с того, что христианская культура – это одна из ветвей на общем древе ведической культуры. И поэтому, так сказать, говорить о том, что с приходом христианства началась культура, она получила свое, так сказать, новое направление в, так сказать, русской культуре и в русской культуре. И, так сказать, ну, ведь и с христианской культурой там тоже очень сложная, так сказать, была история, ведь она сейчас, то, что мы называем христианской культурой, мы начинаем её, скажем, считывать от Владимира Святого обычно, вот, а до этого христианская культура в том числе и на Руси развивалась тоже тысячелетия, то есть у нее, так сказать, ранняя христианская культура, которая начиналась не с князя, а с апостола, она имела несколько иной характер, чем то, так сказать, жесткое направление с преследованием инакомыслия, которое развилось после реформы Владимира. Вот. Но, так сказать, естественно, так сказать, основа культуры как таковой и, так сказать, народная культура – это язык, это песня, это мышление, это образ жизни. Это все уходит, естественно, в ведическую древность. И, так сказать, говорить, что мы, так сказать, родились вчера, ну, как же это можно, так сказать, быть настолько наивными? Кому-то выгодно это внушать, ну а, так сказать, умный человек понимает, что это не так. Пожалуйста, Александр Игоревич, расскажите поподробнее о вашей книге, об этой новой книге, о книге «Коляды». Что, каково содержание ее, о чем в основном там идет речь, поподробнее немного. Это песни о о ликах Всевышнего. В разные эпохи Всевышний являлся на нашу землю в разных ликах, и он как бы обращался к живущему тогда человечеству, давал знания, ведические знания, знания о Вселенной, и о самом человеке, о окружающей природе, и подавал их так, чтобы это было понятно людям. Он, так сказать, являл различные лики, и это суть эволюции жизни. Суть эволюционный круг жизни. То есть за, так сказать, один день Сварога, то есть за 12 зодиакальных эпох, которые каждый длится по 2000 лет, происходит эволюция жизни. И жизнь, как бы, так сказать, начинается с рождения, вот с эпохи рода, с рождения мира, с рождения сознания, и кончается лютая эпоха, кончается, так сказать, ее завершением этой эпохи. И дальше начинается новый день Сварога, новый, так сказать, круг этой эпохи. И в сущности мы проживаем, вот сейчас закончилась эпоха рыб, это первая эпоха следующего дня Сварога, мы снова проживаем ту же жизнь. И то есть, чтобы знать, что будет, так сказать, завтра, или через 1000 лет, достаточно посмотреть эти песни, и образ, в этой образной информации можно увидеть основное в том, что и ждет нас, и завтра ждет нас, что жили и чем жили наши предки. И это песни, которые понятны, сказать, ну, сознанию от ребенка до, сказать, старика. Это они близки русским сказкам, они не просто... Это русские сказки, это тоже ведическая культура, это естественно. Вот. И былинам, и песням, и сказкам народным. Конечно, в итоге вы абсолютно правы. Вся мировая культура вышла из ведической культуры. Безусловно. Поэтому безусловно. И русские сказки тоже вышли отсюда. Вот, и все, сказать, сказки, они просто переложены различные кусочки вот этой единой ведической, сказать, единых ведических мифов, древних песен, вот, и тут огромнейшее, сказать, множество пластов, сказать, содержится, сказать, смыслов, множество смыслов содержится в каждой песне, и тут есть на чем поразмышлять, есть чему удивиться, есть чем порадоваться, и много понять и в себе, и в окружающем. Скажите, пожалуйста, Александр Игоревич, а как вообще все-таки эта книга создавалась? На чем она основана? Откуда вы брали эти материалы? Из традиции брал. То есть с чего началось? Ну, началось, видимо, с детства. И те песни, которые я слышал от бабушки, с них все началось. И поэтому после просто я сравнивал, так сказать, традицию, которая вот хранилась в нашей семье, с традициями индийской, с традициями, так сказать, ну, блин, песен и сказок. И я просто понял, сказать, ну, вначале вот была издана песня «Птицы Гамаюн», были изданы, сказать, книги, сказать, «Русские веды». Это та традиция, которая восходит к киевской, к традиции киевских волхвов. И там было, ну, это одна из частей общеведической, сказать, традиции, она была вычленена из этого общего, сказать, моря ведической культуры, моря ведических текстов. И это основные, сказать, многократно повторяющиеся тексты, вот именно, сказать, скажем, Центральной России и Южной России, то есть Киевщины. Вот. И именно эти песни, они легко поддавались, сказать, сбору, потому что они сохранились, ну, полностью сохранились. Вот, то есть в сотнях вариантах эти песни сохранились. То есть буквально каждая, так сказать, фольклорная там деревня, каждая фольклорная традиция, там, каждая область, там, деревня и так далее, она хранила одну из, так сказать, вариантов одной и той же песни. Вот. Осталось только их сличить, сравнить и сопоставить. Ну, после того, как была завершена работа с этой традицией, я просто расширил, так сказать, эти песни, так сказать, взгляд, и, так сказать, и тот, просто уже собрал по всему славянскому миру. Прежде всего, так сказать, один из важнейших источников, где-то треть вот книги, вот этой книги «Коляды», это тексты, которые сохранили болгары помаки, которые издавались в прошлом веке. И они, какие-то кусочки, действительно, они остались и у нас, то есть это там те же песни о Коляде, о Крышне Коляде, эти, так сказать, винограде и, так сказать, колядочные песни соответствующие. Но там, кроме вот этих кусочков, они просто внутри находятся, огромнейших текстов. прекраснейших текстов. Вот. И они, так сказать, известны, доступны, в принципе, можно дойти до библиотеки. Правда, осталось всего несколько экземпляров этой книги, так сказать, «Веды славян», собранных в прошлом веке вот, в общинах болгар-помаков. Вот. А когда она была издана? В прошлом веке два тома, один в Белграде, другой в Санкт-Петербурге. Вот. И, так сказать, деньги на издание в Санкт-Петербурге дал император Александр. Вот. Это, так сказать, интересная книга такая, толстый том в золотом переплете. Я читал ее, так сказать, один из великих филологов прошлого века, Бессонов, и был в восторге от этих, так сказать, песен. Они переводились на французский язык, и до сих пор жива во Франции школа. То есть во Франции жива школа, так сказать, начата еще в прошлом веке, когда тогда даже переводились первые тексты Махабхараты, то есть европейцы обращались к изучению ведической индийской культуры, одновременно и к изучению славянской ведической культуры, считая ее единой. То есть те же люди, которые занимались там, тот же Бурнёв, переводивший, так сказать, Махабхарату, вот, он просто поехал, сказать, в Югославию, и там у сказителей одновременно изучал и песни, сказать, славянские ведические песни. Для него это была единая культура. Вот, это песня о том же Вышне, Вишну, ну, вот уже европейские, так сказать, волхвы, европейские, можно сказать, брахманы, вот. И, то есть тогда ведическую культуру не считали чужеземной и какой-то чуждой для русской культуры? Ну, крупнейшие специалисты, естественно, это понимали, то есть тот же Гильфердинг, собиратель былин, вот, он выпустил книгу о, так сказать, ведической культуре, о санскрите, там, это же крупнейшие специалисты. Специалисты, то есть люди, знающие, с чем имеют дело, они понимали это. Это естественно. И по-другому просто быть не может. Да, и более того, вы знаете, ведь вот когда читаешь ваши книги, например, и когда читаешь книги ведические, то очень хорошо понимаешь, как много общего даже в самой основе этих культур. Ну, я говорю в данном случае... Именно в основе. Да, в основе. И я говорю, в частности, о языке. Ведь русский язык и санскрит во многом пересекаются. Об этом еще Карамзин в свое время писал, как вы знаете. Да, и кстати, здесь же вот в книге Калиды показано мантры, ведические мантры. Ну, правда, они приведены на одном из древних тайных алфавитов, но для... людей, которые захотят понять это дело, это будет тоже открыто. И этот язык тоже, он близок к санскриту, в тех ведических мантр, которые сохранили жрецы южных славян. Он близок к санскриту, хотя это не совсем санскрит, он один из праязыков. Понятно. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что у нас идет передача «Наука, культура, жизнь». Вы слушаете беседу с автором книг «Русские веды», «Велесова книга», «Звездная книга Калиды» Александр Игоревич Асов. Александр Игоревич, а сейчас мне бы очень хотелось, я думаю, что, возможно, это желание возникло и у наших слушателей, чтобы вы прочитали что-нибудь из этой книги, какие-нибудь наиболее приятные и интересные вам самому стихи, пожалуйста. Хорошо, я прочту начало «Веды Кришне». Песня первая. Над небесным садом ирийским вились голубь со голубицей. Как у голуби сизокрылого золотом сияет головушка, у голубушки златы перышки. То не птицы кружились в небе, то не голуби в небе вились, эта правь возносилась к сварге, птица-матерь сва ко сварогу. Кто сиять заставил сварога, кто его побудил наслаждаться, отчего золотое семя из небесной выси излилось, то любовь его распалила. Явь возвысилась над Навью, разродилась в Яве правь. Кто тот сын, что явился в праве, сын, воздвигнувший в Яве с Навью два великих имя Сварога, кто возвысил и третье имя во Сварожье небесной выси? Это Вышень, Всевышний Боже, тот, кто солнцем сияет в Сварге, что, родившись, шагнул три раза широко через простор вселенной. Это юноша, сын закона, явь и навь и правь перешедший, тот, в следах чьих источник меда, в высшем следе сияет сурья, тот, следы чьи соединяют триедино землю и небо. Спасибо большое. И еще один вопрос. Я думаю, что сейчас он тоже будет уместен. Как вы знаете, у нас на носу Новый год. И это праздники как-то ведь связаны с теми праздниками, которые были когда-то на Древней Руси. Расскажите об этом. Новый год – это время, в это время происходит множество праздников. То есть это целый цикл праздников. Начинаются они с Коляды, с праздника Коляды, с зимнего солнцестояния, и продолжаются, ну, две, а то и три недели подряд, и каждый день наполнен своим содержанием. То есть вначале идет Коляда, то есть в этот день, сказать, рождается Коляда на земле, рождается Коляда, идут, сказать, волхвы, встречают Коляду, приносят дары, вот. И эти легенды, и эти древние легенды о Рождестве Коляды, Крышне, потом Христа, они очень схожи между собой и по, сказать, содержанию, по текстам. То есть идут волхвы, они идут по Звездному мосту, они идут, сказать, в Ирий, к Хорсу, к младенцу Коляде, приносят дары, их встречает Звездный олень на Небесном мосту и так далее, так далее, так далее. То есть это очень, сказать, древние образы, которые наполняют эти дни, эти праздники. То есть родился Коляда. Вот. Дальше идут... И ведь не случайно этот праздник приходится как раз на зимнее солнцестояние. То есть после этого появляется, да, больше света, прибавляется день. Да, рождение этого, света. Да, с этого дня солнце начинает прибывать, свет начинает прибывать, день начинает прибывать. Вот. То есть это самый короткий день в году, и дальше начинает солнце прибывать вплоть там, до Купалы, до, так сказать, уже летнего солнцестояния. Вот. Дальше идут Велесовы дни. Простите, я все-таки хочу вас вернуть, сказать, вот к этому первому празднику. Как праздники эти отмечались на Руси? Вы что-нибудь можете об этом рассказать? Так они отмечались, они отмечаются, и многим известно, как они отмечаются, потому что, ну, сказать, это, если кто из, скажем, городских жителей не был охвачен, сказать, праздниками Коляды, ну, по крайней мере, по телевидению тоже много раз показывали, вот, то есть это известно, как они празднуют, то есть поются песни, сказать, ходят люди по дворам, там, дети по дворам, вот, собирают там подарки, ну, вот это вот то, что... Ряженые как раз вот в это время. Ряженые в основном, так сказать, велесовые дни, следующие дни. Ну, это вот по уже, так сказать, нашим, так сказать, традициям. И, так сказать, велесовые дни можно, скажем, если сравнить, так сказать, с индийской традицией, ведь есть же, скажем, одно из имен Велеса — это Рамна Велес, Рамна. Вот, то есть это Рама. Если говорить по, так сказать, параллелям с ведической индийской культурой, вот, и, так сказать, то есть в следующие, так сказать, скажем, 12 дней после Коляды каждый день вспоминается, так сказать, одно из его, скажем, нисхождений на землю Всевышнего, вот, и в сущности проживается целый год и, так сказать, все эпохи, то есть вот эти вот следующие, так сказать, 12 дней, это вот 12 зодиакальных эпох, 12 месяцев проживается с каждым днем, с каждым месяцем, так сказать, связанная и соответствующие и, ну, традиции какие-то там, поверья о том, какая будет погода, такой будет и месяц, там, вот такого, так сказать, рода, так сказать, дела. А, так сказать, ряженые, то есть там с масками, это уже, так сказать, велесовые дни. Уже после, так сказать, ну, это сам Новый год, в первых числах, скажем, в христианской традиции это день Василия Кесарийского, вот, Василия Великого, первый день 1 января, вот, имя Василий не случайно похоже на Велес, очень не случайно, вот, и, скажем, его мать Эмилия, которая тоже почитается святой, она похожа на Мелфу из, так сказать, русских вет, из традиции, древней традиции, и в сущности мы считаем, что христианские святые, тот же Николай Угодник, который не случайно похож на Коля, Коляда, вот, они просто там в IV веке не зашли на землю в образах уже христианских святых, в Малой Азии это было. Вот, то есть эта традиция христианская, она, ну, всеми корнями входит в ведическую традицию, и это не случайно, что было именно так. Вот. И в русской традиции, естественно, когда вспоминают того же Николая, и рядом вспоминают Коляду, они понимают, люди просто чувствуют, что это в сущности одно и то же. А в русской традиции эта связь существует, да? То есть увязывается? Ну, конечно, Николай Зимний празднуется в Дни Коляды. А когда Николай? Дни Коляды? Да, да, Николай Зимний. Это Дни Коляды. Коля, Коляды, Николая. Это тоже 21-го? Да, вот в эти дни, да. Вот, это Николай Водный, так называемый праздник идет. Вот, Николай Зимний, Николай Водный. То есть это вот удивительно, как в христианскую традицию вот влились эти физические. Да я бы не сказал, праздники. Что влились, это было продолжение, сказать, это только потом уже, сказать, воевали и разделяли, тоже чисто, сказать, политики для своих целей, что-то такое делали. А для русского человека это было естественно? Да. То есть просто вот ведические традиции перешли как бы или обросли христианскими? Ну, новое время, новое... Новые святые приходят на землю. Что здесь такого? Жизнь продолжается. Вот. И вот Велесовы дни. И, кстати, вот Дед Мороз и Снегурочка, скажем, они тоже здесь. И вот, скажем, в той же «Звёздной Коляды» есть песня о Деде Морозе, и Снегурочке, и сказки о них сохранились. И даже вот, скажем, Дед Мороз — это одно из имен Велеса. Вот. И он же Ярило, он весной, а зимой мороз. И так же, как, вот, скажем, в античной традиции, сказать, он весной Арес, а зимой Марс. Вот. И само имя Мороз — это не просто Мороз, это не случайно оно такое. И все уходит вот именно в ту, так сказать, древность и в ту традицию. Снегурочка и вот те, так сказать, скажем, бериндейская традиция известна у нас по прекрасной сказке Островского. Он же ее просто перекладывал и включал в свое произведение песни бериндеев, с которыми он был связан. То есть вот это, так сказать, это тоже древний миф, древняя традиция. Вот. И восходит она к ведической традиции, к русской ведической традиции, к Велесовой традиции. И там же песни, они похожи на некоторые песни из Авелиси, там, из Армаяны. То есть это все один мир. Простите, пожалуйста, я не решилась вас прервать, но мне все-таки хочется вас спросить, когда вы говорили о Деде Морозе, вы сказали, что имя Мороз и так далее. Что Мороз, разве это имя? Конечно, это имя. И оно было связано, так сказать, с холодом, в том смысле, что когда появляется Мороз, Велес Мороз, тогда становится холодно. Вот. И Мороз, оно, так сказать, и как имя, оно восходит к имени Марс, скажем, в европейской традиции Марс. И, скажем, в римской традиции Марс, он же Арес, в греческой традиции, по античной мифологии греческой. Но у нас Арес — это Ярило, Арий, Яр, Ярило. Он же Арес, Арий. Вот. А Марс — это Мороз, это его зимний лик. Это так и звучало, Мороз? Мороз, и... да, Мороз. Так и звучало. Да, это просто более изначально, чем, скажем, тот же Марс. И, ну, одно из имен, скажем, ну, богиня смерти Мара, тоже связано с холодом, тоже к тому же корню восходит Мара. Вот, Мара, Мороз, ну, вот, это вот все Морозка. Да, понятно. Скажите, а вы говорили о, во-первых, о сказках, которые существуют в древней традиции русской, о Деде Морозе, о Снегурочке, а в «Звёздной книге Коляды» есть что-нибудь о Деде Морозе? Конечно, есть. Пожалуйста. Пожалуйста, почитайте, это просто интересно. Я думаю, что это всем интересно. Пожалуйста. Песня из «Веды Коляды» — это, так сказать, просто бериндейская песня. Был зимой в Велес Морозскую, Велосида метельницей, в Южнице, так я немножко остановлюсь, Велосида — это как бы шакти, если говорить по индийской традиции Велеса, она Вила, она Сида, она Изида, там есть ее имя Сида в древних текстах, славянских в том числе, как жена Велеса. Вот, она же тальница, тальница, то есть она как бы тает, когда она появляется, происходит таяние. Итак, начну снова. «Было зимой в Велес Морозскую, вила сида метельницы в Южницей, где пролетывал Дед Мороз вместе с Южницей и метелицей, там снега ложились высокие, реки леденели широкие. Из снега талого вешнего Велес с вилой слепили девочку и назвали ее Снегурочкой». И качали доченьку в люлечке, и Снегурочку так баюкали. «Спи, дочурочка, спи, Снегурочка, ты из вешнего снега скатана, вешним солнышком нарумянина. И росла дочурка Снегурочка, и такой красавицей стала, ни пером писать, ни вздумать. И ходила она по бережку, и пускала веночек в реченьку, песню грустную напевала. Как зимою мороз трещит, и в лесочках метель метет, и растут сугробы в лесах, как и лед на речках встает, так и сердце девы Снегурочки в груди ее замерзает. И Снегурочка, дочь Мороза, ни любви, ни ласки не знает. И прохаживал вдоль по бережку лель, рожденный Лели Свароговной и могучим Вольгою Змеичем, и услышал песню Снегурочки и ответил печальной деве. Как весною растанет снег, как ярцвет в полях зацветет, как лавиной хмельной и вольной ледоход по рекам пройдет, так любовь пробудится в сердце, запылает в груди пожар, и растает твой нежный взор от весенних лелиных чар. Если бы зимой не морозы, то зимой цветы процветали, коль весною не грело б солнце, не растаяли б все снежинки. На беду ли, на счастье, кто ведает, повстречались Лели со Снегурочкой. Повстречались они, как встретились, со весною красная зима, Велес с Сидой и Мара с Тархом, ибо с речью то предписано. И сказал Снегурочке Велес, все рождается для любви, ты должна полюбить, Снегурка, пусть твое пробудится сердце. И тогда венцы принимали Лень, сын Волха, и дочь Мороза в день великой богини с речи, да на той ярильной горке у горючего камня синего. Разгорается солнце красное, как любовь во сердце Снегурочки, растопляется вешний снег, как и сердце доченьки Велеса, и растаяли все снега, и сошел с орешишек лед. И тогда Снегурка растаяла от могучих лелиных чар, побежала она ручейком, белым облачком вознеслась к Ярилушке, родному батюшке. Замечательно, спасибо большое. Ну, песня. Да, спасибо. Замечательная песня и всем известный сюжет. Да, он же и был обработан Островским, да. Именно эти песни. Спасибо большое. А скажите теперь еще одно. Где можно приобрести эту книгу? Я думаю, что многие наши радиослушатели заинтересуются этой книгой. Ну, прежде всего, конечно, в редакции журнала «Наука и религия», там «Марксистская», «Товарищеский переулок 8». Вот, и, надеюсь, помогут и, так сказать, в храме Кришны. Это Беговой, да? Да, на Беговой. На Беговой. Хорошо, спасибо вам большое. Итак, дорогие друзья, время нашей передачи подходит к концу. Я хочу вам напомнить, что сегодня я беседовала с Александром Игоревичем Асовым, сотрудником журнала «Наука и религия», автором таких замечательных книг, как «Русские веды», «Белесова книга» и новая книга, только недавно появившаяся, «Звездная книга Коляды». Если у вас возникли какие-то вопросы в связи с нашей сегодняшней беседой, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес – Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Мы будем ждать ваших писем. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания, всего доброго. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь».